я уже собираюсь. Довольно спором Киреева с Манбергом засмеялся Лонг де Лобель. Я собираюсь выяснить цены и покупать постепенно у России русских людей, а у русских людей Россию. Вот это подлинно французское остроумие, восторженно сказал Манберг. Не в пример вам, Павел Георгиевич, упрекнул он Киреева. Как это? Покупать у России русских людей, а у русских людей Россию? Блестяще сказано. Вы согласны, Павел Георгиевич? Мы не слышали мнения хозяина дома, уклонился Киреев от ответа на вопрос Манберга. Мое мнение, господа, сказал Алексей Антонович, чувствуя, что он бледнеет, и кожа на лице у него начинает стягиваться. Мое мнение, господа, таково. Кто продает русскую землю, тот уже не русский человек. Значит, у русских Россию купить нельзя. Аляска! Радостно закричал Лонг де Лобель. Я подтверждаю свою мысль. Она продана не русскими, русскими. Обдавая француза презрительным взглядом, сказал Алексей Антонович. Отлично, каламбур, поклонился Лонг де Лобель. Я продолжаю. А тот, кто продает себя, не только не русский человек, но и не человек даже, ибо люди вообще не продаются. Он вовсе похолодел от внутренней неприязни к своим гостям. Следовательно, Америка купить может не все, мсье Лонг де Лобель. Наступила тяжелая пауза. Это уже выходит, так сказать, за границу шуток, начал было Киреев. Но Манберг, стремясь предотвратить скандал, нашелся. На этажерке он заметил колоду карт. «Восхитительно!» — воскликнул он, подходя к столу и тасуя карты. «Алексей Антонович, умоляю вас, самую маленькую пулечку. Да, Павел Георгиевич, сыграем, как сегодня утром». «Против ничего не имею», — еще хмурясь отозвался Киреев. «Я плохой преферансист», — сказал Алексей Антонович, — «но ради компании...» «Да-да, прошу, ради компании. Всего по четверть копеечки вист. Вы, мсье...» Только в качестве зрителей вашего клерка подсел тот к столу. Началась игра. Алексей Антонович объявлял масть осторожно, почти все время передавая игру партнерам. Манберг торговался упрямо, жадно, часто спасаясь только выгодным прикупом. И то и дело писал ремис. Киреев, положив ладонь на карты, объявлял в темную раз. «Два», — немедленно отвечал Манберг. «Три», — скучно произносил Алексей Антонович. «Четыре», — не отнимая ладони, говорил Киреев. Партнеры продолжали торговаться. Киреев не отступал. Первым сдавался Алексей Антонович. Манберг бился до последней крайности и отказывался только в совершенно безнадежном положении. Не дрогнув ни единым мускулом в лице, Киреев брал прикуп, объявлял мизер и выигрывал. Ему везло невероятно. Четверть часа он закрыл у себя пульку и стал помогать Манбергу. Лонг де Лобель сорвался со своего места и мелкими шажками стал бегать вокруг стола, восклицая. «Вы — олицетворение счастья!» «Да, вам дьявольски везет, Павел Георгиевич!» — не выдержал и Манберг, сдавая карты. «Я в жизни еще не видывал такого везения». «В темную!» «Раз!» — хлопнул по картам Киреев. «А вам, Густав Евгеньевич, так сказать, везет, вероятно, в любви». «О, это очень интересно!» — подлетел Лонг де Лобель. «Расскажите». «Пас!» — торопясь, не в свою очередь, сказал Алексей Антонович. «Трефы!» — с сомнением покачивая головой, ответил Манберг. «Представьте себе, до сих пор не везло». «Те-те-те! Не верю!» «Темные бубны. Вы же недавно подобрали девушку на дороге, Густав Евгеньевич. В благодарность за это она должна непременно влюбиться. Так следует по законам рыцарских романов». «Совершенно верно», — подтвердил Лонг де Лобель. «Иначе на рыцаря может пасть подозрение», — и сам первый засмеялся. «Червы», — пальцем подсчитывая возможные взятки и косясь на прикуп, сказал Манберг.